Страх сжимал грудь Маркхейма, как в тисках. Он не знал, чего ему ожидать. Встал ли мертвец и притащился сюда? Или же блюстители общественной безопасности — орудие человеческого правосудия, то есть представители судебной власти, явились сюда за ним? Или же, наконец, может быть, какой-нибудь случайный свидетель наугад вслепую набрел на его преступление и передаст его, убийцу, в руки правосудия и потащит его на виселицу? Но когда чье-то лицо просунулась в полуотворенную дверь и, оглядевшись кругом, обратилась к нему, дружелюбно кивая и улыбаясь, как старому знакомому, а затем снова скрылась за дверью, которая бесшумно затворилась. Маркхейм не мог долее совладать с собой, и хриплый крик невыразимого ужаса вырвался против его воли у него из груди. На этот крик странный посетитель вернулся. «Вы меня звали?» — спросил он, просовывая голову в щелку и любезно улыбаясь. И с этими словами он вошел в комнату, тщательно заперев за собой дверь. Маркхейм стоял и смотрел на него во все глаза. Быть может, у него рябило в глазах, или самое зрение несколько затуманилось. Но только ему казалось, что очертания лица и фигуры вошедшего поминутно менялись и расплывались, как лица портретов и фарфоровых китайских башков там внизу в лавке при колеблющемся свете свечи. Временами ему казалось это лицо знакомым. Минутами ему даже казалось, что этот человек походит на него самого. А временами ему казалось, что он видит его в первый раз в жизни. Все время он чувствовал в груди точно холодный камень, точно целую глыбу ужаса, давящего, гнетущего, тупого, нераздельного с сознанием, что это существо было не от земли и не от Бога. А вместе с тем оно было до невероятности обыденное. Такое существо, какие встречаются в жизни на каждом шагу, и лицо, и манеры, и платье. Все было самое обыкновенное. Он стоял и, добродушно улыбаясь, смотрел на Маркхейма, а затем весьма просто и вежливо добавил: «Вы, если я не ошибаюсь, ищете деньги?» Маркхейм на это ничего не ответил. «Я должен вас предупредить, что служанка антиквара в настоящий момент уже рассталась со своим возлюбленным, покинув его раньше, чем обыкновенно, и что она скоро уже будет здесь. А если мистера Маркхейма застанут здесь, в этом доме, то я полагаю, что мне нет надобности описывать вам, какие могут произойти от того последствия». «Разве вы меня знаете?» — воскликнул убийца. Гость только улыбнулся. «Вы издавна были моим большим любимцем», — сказал он. «Я давно слежу за вами и не раз старался помочь вам, выручить вас из беды, но вы постоянно как будто игнорировали меня». «Кто вы такой?» — воскликнул Маркхейм. «Дьявол, что ли?» «Кто я такой? Да не все ли равно?» — ответил собеседник. «Это не может иметь никакого значения для той услуги, которую я собираюсь вам оказать». «Напротив, это не только может, но и имеет громадное значение в моих глазах!» — запальчиво крикнул Маркхейм. «Принять помощь от вас? Нет, никогда! Вы, я вижу, еще не знаете меня, и слава богу, что вы меня не знаете!» «Я вас знаю». Спокойно, но уверенно, с оттенком доброжелательной строгости в голосе, возразил посетитель. «Я знаю вас до самых тайников вашей души». «Знаете меня!» — воскликнул Маркхейм. «Кто это может утверждать? Вся моя жизнь — ничто иное, как личина, одна сплошная клевета на самого себя. Я всю жизнь только и делал, что клеветал на себя, на свои природные качества, чувства и наклонности. Я очернил, я оболгал себя. И все так поступают. Все люди на самом деле лучше, чем они кажутся, лучше, чем та внешняя оболочка, та кора, что нарастает на них и мешает им свободно двигаться и жить с открытой душой, с душой нараспашку. Вы ежедневно видите, как жизнь тащит людей в сторону от избранного ими пути, подобно тому, как какие-нибудь наемные убийцы захватывают силы и уносят свою жертву, завернув ее в темный плащ. Если бы людям предоставлено было самим устраивать свою судьбу, если бы вы могли видеть их настоящие лица, вы увидели бы в них святых и героев. Я, быть может, хуже, чем большинство людей. На мне наросло и тяготеет больше зла и больше греха, и мое оправдание известно только мне да Богу. Но если бы у меня сейчас было время, я открылся бы вам. «Мне?» — спросил гость. «Да, вам прежде всего», — подтвердил Маркхейм. «Я полагаю, что вы умны и сможете понять меня. Я думал, что раз вы существуете, то вы должны уметь читать в сердцах людей. А между тем вы, как я вижу, хотите судить обо мне по моим поступкам. Подумайте только, что значат все мои поступки. Я родился и жил в стране гигантов. Эти злые гиганты таскали меня с самого моего рождения за руку, куда они хотели, не спрашивая меня, даже часто и против моей воли. Это гиганты обстоятельств, правящих жизнью человек. И после этого вы хотите судить обо мне по моим поступкам? Да разве вы не можете заглянуть глубже, в самую душу человека? Неужели вы не видите и не можете понять, что всякое зло ненавистно мне? Неужели вы не можете прочесть в моем сердце, в моем разуме светлые предначертания совести, ничем не запятнанной и не замутненной? Я часто не слушал ее голоса и шел сознательно против ее требований и закона, но я никогда не искажал ее никакими софизмами, не допускал никаких сделок с нею. Неужели вы не видите во мне явления, по всей вероятности, очень обыкновенного среди людей, невольного грешника? Не спорю. Вы высказали все это весьма прочувственно и убедительно, — отозвался собеседник. Но только меня все это вовсе не касается. Все такого рода психологические тонкости вне моей компетенции, и я отнюдь не интересуюсь путем какого рода стечения обстоятельств или в силу каких побудительных причин вы могли быть увлечены в сторону. Для меня важно только, чтобы вы уклонились в известную сторону. Но время летит. Правда, прислуга несколько запаздывает, заглядывая в лица прохожим, глазея по сторонам, останавливаясь перед картинами, выставленными в окнах магазинов, перед афишами, расклеенными на столбах, но тем не менее... Она все приближается к дому и скоро будет здесь. Поймите, ведь она — это почти одно и то же, что сама виселица, приближающаяся к вам, шагая по людным улицам в их рождественском убранстве. Ну, помочь вам? Указать вам, где вы найдете деньги? Ведь я все решительно знаю. — А какой ценой должен я купить эту услугу? — спросил Маркхейм. Не будем говорить о цене. Я предлагаю вам мои услуги даром, в качестве рождественского подарка, — ответил посетитель. Маркхейм не мог при этом удержаться от горькой усмешки, в которой сквозило некоторое торжество. — Нет, — сказал он, — я ничего не приму от вас. И если бы я умирал от жажды, и ваша рука поднесла мне спасительный кубок, я все-таки нашел бы в себе силу и мужество, чтобы отстранить его. Может быть, я слишком доверяю своим силам, но, во всяком случае, я не сделаю ничего подобного, что дало бы вам право сказать, что я сознательно и добровольно предался злу и запродал душу свою лукавому. Но я ничего не имею против предсмертного раскаяния, — заметил посетитель. Вероятно, потому что вы не верите в действительность и спасительность такого раскаяния, — воскликнул Маркхейм. «Я этого не говорю», — возразил гость. «Я смотрю на эти вещи с другой точки зрения. Когда жизнь кончена, у меня всякий интерес к данному существу совершенно пропадает. Если человек жил и служил мне, распространяя темные учения и темные взгляды под знаменем религиозного учения, или иным, каким путем сеял плевелы на Божьей ниве среди чистой пшеницы, как это всегда делали вы из послабления вашим похотям и желаниям и в угоду вашей жажде наслаждений, то в тот момент, когда этот человек становится так близок к своему освобождению, он может ко всему остальному прибавить всего только еще одну эту услугу мне, раскаяться в содеянном и умереть с улыбкой на устах, примиренный с самим собой, с людьми и даже с Богом, и этим утвердить в вере и надежде на возможность спасения и примирения в последнюю минуту даже и самых трусливых и малодушных моих последователей, которых, быть может, только одни эти сомнения и удерживают еще отчасти. Вы видите, я вовсе уж не столь жестокий господин, как это многие еще до сих пор думают. Испробуйте на себе мою власть. Примите предлагаемую мною вам помощь и наслаждайтесь себе жизнью, как наслаждались ею до сих пор. Наслаждайтесь полнее, шире расставляйте локти на столе пира жизни. Я вас не выдам. А когда станет близиться ночь и занавес начнет опускаться, то, говорю это вам для вашего успокоения и утешения, вы сами удивитесь, как легко вам будет уладить свою маленькую ссору с вашей совестью и заключить мир с Господом Богом. Я как раз только сейчас от смертного одра такого умирающего. Вся комната была полна родных и друзей, и все они искренне оплакивали его, с благоговением прислушиваясь к его последним словам. И когда я заглянул ему в лицо этому человеку, всю жизнь не знавшему ни сострадания, ни милосердия, я увидел, что лицо это примиренно улыбалось, просветленное надеждой. «И вы полагаете, что и я такой, как и он?» — спросил Маркхейм. «Вы думаете, что и у меня нет иных, более высоких стремлений, как только грешить, грешить и грешить, а под конец как-нибудь змеей проползти в рай? Вся моя душа возмущается при подобной мысли. Неужели вас этому только научил ваш опыт по отношению к роду человеческому? Или же вы потому так говорите со мной, что застали меня с руками, обогренными кровью, и потому предполагаете, что я должен быть способен на всякую подлость? И неужели это преступление, убийство человека, такой ужасный поступок, что из-за него должен иссякнуть навсегда в человеке даже самый источник добра? Для меня убийство не представляет собою особой категории греха», — возразил собеседник. «В сущности, если вглядеться поглубже, все грехи — убийство тем или иным способом, точно так же, как с моей жизнью есть война не на жизнь, а на смерть. Я смотрю на весь ваш род людской, как на обреченных на голодную смерть моряков, на затерявшемся среди океана судне, где вышли съестные припасы. Все вы вырываете последнюю корку хлеба изо рта голодного и питаетесь за счет жизни другого, подобного вам несчастливца. Как озверевшие от голода люди поедают друг друга, так точно поедают друг друга все, хотя это и не сразу заметно. Я слежу не столько за самим актом игрока, я слежу за его последствиями и пришел к тому убеждению, что в конечном итоге каждый грех влечет за собою смерть. А на мой взгляд, хорошенькая девушка, которая перечит своей матери с очаровательной грацией противоречий ей по поводу какого-нибудь пустого, банального вопроса, точно так же, хотя и не менее видимо, заставляет сочиться человеческую кровь, как и такой убийца, как вы. Я сейчас сказал, кажется, что я слежу за грехом и его последствиями, но я точно так же слежу и за добродетелями. И говорю вам, что в сущности добродетель и порок ничем не отличаются друг от друга. Между ними, можно сказать, нет ни на йоту разницы. Как одни, так и другие являются косой в руках ангела смерти. То зло, ради которого я существую, заключается не в самом поступке, а в самой душе преступника. Мне дорог злодей, а не его злодеяние, плоды которого, если бы мы могли их проследить достаточно далеко вперед, по бушующим порогам, водопадам и стремнинам жизни, могут быть более благословенными, чем плоды величайших подвигов добродетели. И теперь я предлагаю вам обеспечить вашу безопасность и предоставить вам возможность наслаждаться жизнью отнюдь не потому, что вы сейчас убили человека, но потому, что вы Маркхейм. «Я открою вам мою душу», — сказал Маркхейм. «Это преступление, на котором вы накрыли меня. Последнее. По пути к нему я научился многому. Понял и постиг очень многое, и само оно явилось для меня громадного значения уроком, уроком, которого я никогда не забуду. По сие время мною руководило возмущение, и, возмущенный несправедливостью судьбы, я часто делал то, чего я не хотел, против чего восставала моя душа. Бедность поработила меня. Я был ее подневольным рабом, она угнетала меня, толкала, куда я не хотел, хлестала меня своим беспощадным бичом. Есть, конечно, сильные натуры, которые могут устоять против искушения, могут восторжествовать над своими склонностями и соблазнами, но я не был таков. Меня мучила жажда наслаждений. Но отныне в этом поступке моем я разом почерпну и богатство, и предостережение, и вместе с тем и силу, и свежую решимость быть впредь самим собой. Теперь я становлюсь во всех отношениях свободным в своих действиях и вижу себя совершенно преображенным, совершенно другим, новым человеком. Эти руки станут орудием добра. Это сердце полно примирения, любви и сострадания к ближним. На меня как будто что-то находит. Во мне вырастает из самой глубины души что-то далекое, давно забытое, чистое, светлое и хорошее. То, о чем я мечтал в детстве, в праздничные дни, под звуки церковного органа. То, что я предвкушал, когда проливал слезы умиления над благородными поступками героев в хороших, умных книгах. Или беседовал с покойной матушкой, когда я еще был чистым и невинным ребенком. И всем сердцем внимал ее благим советам, поучениям и наставлениям. Передо мною лежит вся моя жизнь. В течение нескольких лет я блуждал, но теперь я снова вижу перед собой обетованную землю и намерен неуклонно идти к ней. Вы, вероятно, пустите эти деньги в оборот? Употребите их на игру на бирже? — спросил посетитель. Но ведь именно на бирже, если я не ошибаюсь, вы уже проиграли не одну тысячу фунтов. «Это что, мало ли что было?» — возразил Маркхейм. «На этот раз я буду играть наверняка». «И на этот раз вы опять проиграете», — спокойно и уверенно произнес гость. «Но я половину оставлю про запас». «И эту половину вы тоже проиграете», — так же уверенно и безапелляционно заявил собеседник. При этих последних его словах пот выступил на лбу несчастного. «Ну так что же? Что за беда?» — воскликнул он. «Допустим, что я проиграю, что я снова окажусь в нужде, в нищете. Так неужели же всю жизнь во мне всегда будет одерживать верх только все то, что во мне есть дурного, и так до конца дней моих? И все это дурное будет постоянно подавлять и душить во мне все хорошее, все светлое, чистое и прекрасное? Нет, и зло, и добро одинаково сильны во мне. И вот почему меня влечет и в ту, и в другую сторону. Я люблю не что-нибудь одно, я люблю все. Я способен понимать и великие, и благородные поступки, способен и на самоотвержение, и на отречение, даже на мученичество. И хотя я сейчас только дошел до такого преступления, как убийство, я, тем не менее, не чужд и чувства сострадания, и сочувствия, и жалости, и доброжелательства. Да, я жалею бедных, и кому знать ближе их мучения и страдания, как не мне? Я люблю честный и открытый смех. И нет на свете такой хорошей, благородной или прекрасной идеи или мысли. Нет ничего честного, высокого, благородного и великодушного, чему бы я от всей души не сочувствовал, что не нашло бы отклика в моем сердце. Так неужели же одно только зло всегда будет руководить всей моей жизнью? И все мои дурные стороны неизменно будут брать верх над моими добрыми душевными качествами, которым суждено оставаться бесплодными и лежать на дне души моей, подобно бесполезному хламу, сваленному на чердаке. Нет, нет, не может быть. Все доброе — такая же могучая пружина, как и все злое, и оно также может руководить жизнью человека. Но тут странный посетитель поднял кверху палец и остановил его. Все 36 лет вашей жизни на этом свете я следил за вами во всех перипетиях вашей жизни. Я видел вас при самых разнообразных обстоятельствах, во всевозможных обстановках, в минуты самых разнородных настроений, самых простых и сложных переживаний. И, следя за вами на протяжении всего этого долгого периода времени, на протяжении, можно сказать, всего пройденного вами жизненного пути, я видел, как вы все время катились, словно по наклонной плоскости, как вы падали все ниже и ниже, как вы становились с каждым днем податливее и слабовольнее. Припомните хотя бы 15 лет тому назад. Вы содрогнулись бы при мысли о краже. А всего каких-нибудь года 3 тому назад вы побледнели бы при одном слове «убийца». А теперь скажите мне по совести, разве вы не подыскиваете оправданий вашему поступку? Не стараетесь свалить вину на условия жизни? Есть ли такое преступление или такое злодейство, жестокость или безумство, перед которыми бы вы остановились? Есть ли такая низость или подлость, от которой бы вы отвернулись? Нет такого греха или такого дурного поступка, на который бы вы не отважились. Нет такого страшного преступления, которое вы бы побоялись взять на душу. Лет через 5 я представил бы вам неопровержимые доказательства всего этого. Я уличил бы вас на деле. Все под гору, вниз ведет ваш жизненный путь, и ничто, кроме смерти, не может вас спасти или остановить вас в этом стремительном падении. — Да, это правда, — хрипло проговорил Маркхейм. — Я действительно примирился до известной степени со злом, свыкся как-то с ним, освоился и поддался ему. Да, но то же самое бывает ведь со всеми. Даже и святые, и те часто поддавались злу и всякому искушению, и даже величайшие проповедники от одного соприкосновения с жизнью становились менее праведными и непорочными, делались более похожими на других, становились, так сказать, под стать большинству окружающих и всему окружающему. «Постойте, я предложу вам один простой вопрос», — сказал на это собеседник. «И сообразно тому, что вы мне на него ответите, я предскажу вам ваше будущее. Неоспоримо верно, что вы во многом стали податливее и менее строги к себе. Возможно, что вы правы, поступая так, не спорю. И, кроме того, у вас есть готовое оправдание, что тоже случается с большинством людей. Пусть так. Но скажите мне, стали ли вы хоть в чем-нибудь, хотя бы даже самым пустяшным и незначительным, строже, взыскательнее и требовательнее, чем раньше? Смотрите ли вы теперь неодобрительно и укоризненно на какие-нибудь ваши личные поступки или ваше общее поведение? Или же вы на все решительно махнули рукой? Укажите мне хотя бы на что-нибудь, что можно было бы признать за тень или за признак улучшения вашей морали. Укажите мне, в чем вы стали лучше, чем были? — Ни в чем! — воскликнул Маркхейм с внутренним мучительным сознанием своего нравственного падения. — Ни в чем решительно! — повторил он с неподдельным отчаянием. — Во всех отношениях и во всем без исключения я постепенно падал все ниже и ниже. — Да. Но если так, то мой совет — примириться с тем, что вы есть, — сказал гость. Это бесспорно самое разумное, потому что вы никогда не изменитесь к лучшему. Ваша роль здесь, на свете, иная. Вам предназначено судьбой идти от падения к падению. Так уж предначертано в книге судеб. Маркхейм долго молчал, погрузясь в мрачное тяжелое раздумье. Первым прервал молчание его собеседник. «Послушайте, раз это так, — сказал он, — то уж не указать ли вам, где лежат эти деньги? Разве я не могу даже искать спасения? Разве для меня не может быть возрождения? Ведь вы уже испробовали это средство. Не я ли видел вас года два тому назад на митингах общества духовного возрождения, где ваши речи раздавались все громче, где и вы воспевали с хором гимн покаяния, провозглашали воскресение к новой жизни на земле, расцветающей на развалинах греха и порока? Ну, и что же из этого вышло?» «Ничего», — упавшим голосом согласился Маркхейм. «Да, вы правы. И все, что вы мне здесь сейчас сказали, все это правда. Теперь я ясно вижу, что мне остается делать и в чем теперь заключается мой долг. Благодарю вас за этот урок, благодарю от всей души. Теперь глаза мои раскрылись, и я вижу себя таким, каков я есть на самом деле». Он смолк. В этот самый момент резкий звук колокольчика у входной двери, дребезжа, раздался по всему дому. При этом звуки, как будто это был заранее условленный сигнал, которого он ждал, странный посетитель вдруг разом изменил свое обращение. «Это прислуга», — воскликнул он. «Вы видите, она вернулась, как я вас о том предупреждал. Теперь вам предстоит еще одно маленькое затруднение — отвлечь ее внимание от вас и не дать ей заметить и догадаться, что здесь случилось нечто не совсем обычное. Вы должны сказать ей, что ее господин заболел, но вместе с тем вы непременно должны впустить ее в дом и при этом все время сохранять совершенно уверенный, спокойный, но несколько серьезный и озабоченный вид. Никаких улыбочек или усмешек. Главное дело — это не переигрывать, и тогда я ручаюсь вам за успех. Раз она войдет в сени и дверь за ней будет заперта покрепче, то с помощью той же ловкости и проворства, какие вы применили к ее господину, нетрудно будет избавиться и от ее нежеланного и неудобного присутствия и устранить с вашего пути и эту последнюю опасность. Раз это будет сделано, весь вечер будет в вашем распоряжении, а если нужно, то и вся ночь. Все это время вы можете употребить на разграбление собранных здесь сокровищ и на то, чтобы обезопасить себя от всякого рода подозрений. В этом, конечно, я тоже могу помочь вам. В сущности, ее приход является для вас и помощью, и даже в некоторой степени спасением под видом новой опасности. Только действуйте смелее, мой милый друг. Не то помните, что ваша жизнь висит на волоске. Мешкать нельзя, надо действовать!»